который осмеливается являться, не в том, разумеется, смысле, как чаемый Петром Верховенским царственный самозванец, но тоже как сказочный персонаж, по слову которого прекращаются гражданские распри. Примечание. Это именно мифологический или, если угодно, фольклорный образ действия, совершенно немыслимый в новейшие времена. В начале XX века царская власть уже не воспринимается народным сознанием как, безусловно, сакральная. Невозможно представить, скажем, Николая II, появление которого умеряюще подействовало бы на защитников баррикад 1905 года. С другой стороны, участники шествия 9 января в Петербурге внутренне были ориентированы именно на мифологическое разрешение ситуации. Достоевский был неплохо осведомлен о царских подвигах на Сенной. В романе «Бесы» есть сцена. Впавший в легкое умственное расстройство губернатор Лембке пытается усмирить толпу бунтовщиков. «Шапки долой!» — проговорил он едва слышно и задыхаясь. На колени взвизгнул он неожиданно, неожиданно для самого себя, и вот в этой неожиданности и заключалась, может быть, вся последовавшая развязка дела. В сбивчивой речи губернатора Лембке пародийно контаминированы два приключения с императором Николаем. 14 декабря 1825 и 23 июня 1831. От более искушенных читателей бесов вряд ли мог укрыться этот прозрачный намек. Бунт, равно как и его подавление, все больше обретает характер непристойного фарса, который достигает кульминации в начальственном губернаторском крике «Розок!». Засим следует сообщение хроникера, впрочем, тут же им и опровергаемое, что в суматохе была по ошибке высечена проходившая мимо бедная, но благородная дама. Вспомним, дело обошлось без пушек, дай бог, чтобы без кнута. Губернатор Лембке, конечно, не государь Николай Павлович, но от великого до смешного один шаг. В романном пространстве Достоевского это расстояние еще короче. Меж тем, происшествие с императором на Сенной не единственный случай мифопоэтического порядка. 29 сентября 1830 года Николай явится в пораженную холерой Москву. Пушкин, отрезанный карантинами от внешнего мира, сидит в Болдине. Его снедает тревога по оставшейся в первопрестольной невесте. Позже в телескопе будет напечатано его стихотворение «Герой». Автор поставит под ним не реальную дату написания, а число, когда император въехал в устрашенный бедствием город. В стихотворении, написанном в форме диалога поэта и друга, речь идет о Наполеоне, в 1799 году посещающем чумной госпиталь в Яффе. Небранный смертью окружен, нахмурясь ходит меж одрами, и хладно руку жмет чуме, и в погибающем уме рождает бодрость. Так говорит поэт. Друг возражает ему в том смысле, что, если верить историкам, генерал Бонапарт не прикасался к зачумленным. На это поэт отвечает: «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман. Оставь герою сердце. Что же он будет без него? Тиран». Пушкин выражается аллегорически. Сопоставление двух героев, Наполеона и Николая, конечно, не может не льстить самолюбию самодержца. Но и последние строчки стихотворения тоже адресованы ему. Это все та же неизбывная для Пушкина тема о милости к падшим. «Я был в восхищении от героической решимости моего царя», говорит о визите в Москву Бенкендорф, как всегда призванный для сопутствования государю. «Мы знаем, что ты будешь. Где беда, там и ты, такими криками, не лишенными, правда, оттенка двусмысленности, встретил народ своего царя –